Глава 7. Никогда столько не работал, как в этом июле. Два их проекта прошли первый тур. Один не слишком интересный, административное здание только ради денег. Другой гораздо привлекательнее, но и сложнее. Филипп очень им дорожил. Проектирование и строительство ЗАГ в новом пригороде. Работа огромная, и Шарля пришлось долго уламывать. Участок на склоне. «Ну и что?» – возражал его партнер. «А то, возьми любое постановление наобум. Вот смотри, от 15 января прошлого года». Для выравнивания наклонного участка допускается строительство под уклоном меньше 5%. Если он превышает 4%, в нижней и верхней точке наклонной плоскости через каждые 10 метров строится промежуточная площадка. Всякий перепад высоты, превышающий 40 сантиметров, должен быть снабжен парапетом на всем своем протяжении. Уклон, превышающий 5%, допускается в случае технической неосуществимости предъявляемых требований, например, в связи с особенностями топографии или расположением уже существующих построек. Такой уклон может достигать 8% на участке не более 2 метров включительно или... Стоп! Сел за письменный стол, качая головой. За этими гротескными цифрами скрывалось указание ведомства. В среднем уклон строительной площадки не должен превышать 4%. «Неужели?» Задумался о великих опасностях улиц Муфтар и Лепик, холма Фурвьер и Страндины, улочек, карабкающихся на римские холмы. «А Алфама и Шиаду в Лиссабоне? А Сан-Франциско?» «Ладно, за работу. Сгладим, выровняем, унифицируем, они ведь этого хотят, всю страну превратить в гигантский пригород. И будьте любезны, подготовьте мне все расчеты в долгосрочной перспективе, хорошо?» «Конечно, конечно». Утешался тем, что напоследок оставил себе мосты. Шарль обожал рисовать и придумывать разного рода мостики и мосты. В них, как ему казалось, особенно хорошо видна рука Творца. В вопросах перекрытий пустоты производство все еще подчинялось воле проектировщика. Если бы он мог выбирать, то предпочел бы родиться в XIX веке, когда великие инженеры были еще и великими архитекторами. И самые яркие победы всегда связаны с использованием новых материалов. Бетона у Майяра, стали у Брюнеля и Эйфеля или чугуна у Телфорда. Да, эти ребята, должно быть, здорово повеселились. Инженеры тогда сами были подрядчиками и собственные ошибки исправляли на месте по ходу работ. В результате к недоделкам не придраться. Мосты Генриха Гербера, Амана, Фриссине, путепроводка Хертали-Антхарта, подвесной мост Брюнеля в Клифтоне, Аверацану. Так, хватит, ты опять увлекся. У тебя тут зона благоустройства – вот и благоустраивайся, доставай свой градостроительный кодекс. До 12% на расстоянии до 50 сантиметров включительно. Однако, возможно, из этих сомнений выйдет какой-то толк. Рассчитывая на победу, всегда задумываешься и о поражении. Если хочешь любой ценой заполучить объект, действуй не спеша, без лишних новшеств. Не надо никого шокировать. В этом они с Филиппом полностью были согласны, и Шарль работал над проектом как одержимый, но без напряжения. Уступчиво, уклончиво. Жизнь, она происходила не здесь. Почти каждый вечер они ужинали с Марком. В каких-то немыслимых закоулках находили открытые за полночь забегаловки, молча ели и дегустировали пиво со всего света. Заканчивалось всегда тем, что пьяные от усталости грозились написать путеводитель. Глотка с большим уклоном. Зона благоустройства частного пивопровода. И вот тогда-то, тогда человечество наконец признает их гениальность. Потом Шарль на такси подвозил парня и валился на матрас посреди пустой комнаты. Матрас, одеяло, мыло и бритва. Это все, что у него было на данный момент. Так и слышался голос Кейт. «Эта жизнь а-ля Робинзон Крузо всех нас спасла». Засыпал нагишом, вставал на рассвете и чувствовал, что приступает к проекту главного моста своей жизни. Часто говорил с Матильдой по телефону, объявил ей, что съехал с улицы Ломон и теперь живет на другой стороне горы Святой Женевьевы, у самого подножия. Нет, комнату себе еще не выбрал. Ждет ее возвращения. Никогда раньше не разговаривал с ней так подолгу и понял вдруг, как она повзрослела за последние месяцы. Матильда говорила с ним об отце, о Лоранс, о своей младшей сводной сестре, спросила, бывал ли он на концертах Лед Зеппелин, и почему у Клер не было детей, и правда ли вся эта история с дверью. Впервые Шарль заговорил об Анук с кем-то, кто ее никогда не знал. Как-то ночью, хотя он давно уже поцеловал ее перед сном, вдруг счел это совершенно естественным. Поделиться с близким человеком, которому, к тому же, сейчас столько же лет, сколько было ему, когда... «А ты любил ее настоящей любовью?» — спросила она наконец. Медлил с ответом, подыскивая другое слово, более верное, более точное, не столь опасное, не столь обязывающее, и получил ту самую пощечину, которую 20 лет ждал, чтобы прийти в себя. Услышал, как она с пониманием проворчала. «Ну, конечно, какая же я дура. Как же еще можно любить?»